Thank you.

Da привет. Брать ее настраивать надо, заразу. Сейчас просто минуты три пройдет на этой херне. Эй, басист, давай что-нибудь за это самое затвори здесь немножко. Я хрен его знает. Давайте на 16 перейдем, что ли. Я не знаю, ребят. Что-то все это говно получается. Хочется поиграть. Говнище получится, но в то же время будем быстрее. Давайте на 16 перепрыгну. Включаю 16, короче. Обижайтесь, нет, не знаю. Мама любит танго, папа любит джаз. Младший брат... Душу дьяволу продаст, а баба Люба. Мама любит танго, папа любит джаз. Варлок вообще заебись. Ау! Филов, респект, блядь, заебись на басе лобаешь, чувак. А я вот так вот что-то пиво напился, микрофон в зубы и пошел хуйню молоть. А так вообще здесь всякой хуйни хватает, и бас, и гитара, но что-то сегодня я... Завтра на работу, хуй, по-российски, надо же нажраться, блядь. Давай-давай, папа. какой-то, да? Там 16 на 14, да? Шестеренка, блядь. Вообще, ребята, которые играете, а? Чика-да-га-да. Да. Все, что могу. Должен цикл, что ли? Поехали! Раз, два, три, четыре! Не буду, честное слово. Бам-бам-бам-бам, па-пам-па-дам. Thanks.